Глава 12. Агенты перемен. По крайней мере, в работе писателя есть один неплохой плюс. Мы можем хоть каждый день врачевать свои душевные недуги. Возможно, мне повезло, и мои книги делают еще кое-что. Мне бы хотелось быть полезным гражданином, специализированной клеткой политического организма. Для Курта Вонегута личное и политическое всегда были неразрывно связаны. Вскоре после того, как «Бойня номер 5» стала бестселлером, один интервьюер спросил у него: «Зачем вы пишете, если не считать того факта, что теперь это стало приносить вам хорошую прибыль?» Он ответил: «У меня политические мотивы. В чем-то я согласен со Сталином, Гитлером и Муссолини. Писатель должен служить обществу. Но я не согласен с диктаторами насчет того, как писатели должны ему служить». И далее. Писатели – специализированные клетки общественного организма. Эволюционные клетки. Человечество пытается стать другим. Оно постоянно экспериментирует с новыми идеями. А писатели – средство введения новых идей в общество. И средство символического отклика на жизнь. Мы – выразители чувств и мыслей всего общества. И когда общество в очень большой опасности, мы, как правило, подаем сигнал тревоги. У меня есть такая теория искусства, где художник сравнивается с канарейкой в шахте. В другом интервью он заметил: «Меня не интересовало бы писательство, если бы я не ощущал. То, что я пишу, является собой проявление гражданственности, или, по крайней мере, попытку быть хорошим гражданином. Моих предков привело сюда из Германии не угнетение, которое они там испытывали, а просто привлекательность Конституции Соединенных Штатов и мечта о здешней жизни с ее всеобщим братством. К тому же, тут масса земли. Да, материальные выгоды их тоже привлекали. Меня воспитывали в безумном обожании американской конституции и в восторженном отношении к США как к раю на земле, к некой реально существующей утопии. Мне до сих пор кажется, что такой рай вполне достижим, и я постоянно думаю о том, какими способами можно исправить существующее положение. Пытаюсь сообразить, что же, черт побери, пошло не так, и понять, сумеем ли мы выправить дело, чтобы все пошло как надо». Курт Вонегут-младший рос, видя вокруг себя свидетельство того, что вносить вклад в благосостояние общества очень даже имеет смысл, что это дело, которым подобает заниматься человеку. Его дед, архитектор, спроектировал одно из самых крупных общественных пространств Индианаполиса. Таковым оно остается по сей день. И оно прекрасно. Его отец и дед вместе спроектировали универмаг, ныне уже снесенный, и часы, установленные на его стене. Эти часы Эйрса до сих пор можно увидеть на одном из главных перекрестков города, уже на другом строении. Предприниматель Лайман Эйрс открыл этот универмаг в 1872 году. Его отец стал основателем Индианаполисского детского музея, по-прежнему одного из самых больших музеев в стране. Курт рос среди весьма полезных памятников гражданской ответственности, которые оставили после себя патриархи его семейства. Сегодня гигантская фреска с его портретом украшает стену в нескольких кварталах от одного из зданий, некогда спроектированных его дедом. Весной 2014 года меня пригласили выступить в Индианаполисе на одном из фандрайзинговых мероприятий, которые проводила мемориальная библиотека Курта Вонегута. И где же состоялось это мероприятие? Где я рассказывала собравшимся о Вонегуте как о преподавателе Айовской писательской мастерской? О том, чему я у него научилась. О том, как важен для всех нас его уникальный голос. В здании Атенаума, которое тоже спроектировал его дед Бернард. До Второй мировой оно именовалось «Das Deutsche Haus». Перевод с немецкого. Немецкий дом. Случилось так, что он вырос еще и в окружении памятников войн. В Индианаполисе их просто невероятное количество. Только вслушайтесь. В мемориальном военно-историческом комплексе штата Индиана два музея, три парка и 24 акра памятников, статуй, скульптур и фонтанов. Все это располагается в самом сердце делового центра Индианаполиса. Столица штата уступает лишь городу Вашингтону по общей площади, занимаемой памятниками ветеранам, и по их количеству. Думаю, писатели – самые важные члены общества, не только потенциально, но и в реальности. Хорошие писатели должны упорно отстаивать свои идеи, что и происходит. Но главное, мне кажется, что они должны быть агентами перемен. Они даже биологически заточены на это. В связи с этим можно вспомнить «Хижину дяди Тома», «Книгу джунглей», «Таких же черных, как я», «Уловку 22», «Человека-невидимку», «Грядущий пожар», «Загадку женственности», «Безмолвную весну». Книги американских авторов, вышедшие в 1950-1960-х годах. «Такие же черные, как я», 1961 год. Документальная книга белого журналиста Джона Гриффина, рассказывающая о жизни темнокожих на американском юге в условиях расовой сегрегации. «Человек-невидимка», 1952 год. Роман Ральфа Эллисона, затрагивающий социальные и интеллектуальные проблемы, стоявшие перед афроамериканцами в начале 20 века. «Грядущий пожар», 1963 год. Сборник из двух эссе Джеймса Болдуина, посвященных в том числе и расовым проблемам. «Загадка женственности», 1963 год. Книга феминистки Бетти Фриден, давшая начало так называемой второй волне феминизма. «Безмолвная весна», 1962 год. Книга американского биолога, автора научно-популярных произведений и общественного деятеля Рэйчел Карсон о последствиях загрязнения окружающей среды пестицидами, в особенности ДДТ. А теперь попробуйте дополнить этот список сами. Назовите несколько аналогичных книг, первые, какие вам придут в голову. Произведения самого Вонегута подтверждают его теорию, где художник сравнивается с канарейкой в шахте. Вспоминая много лет спустя свой первый роман «Механическое пианино», он замечал: «В книге было предсказано то, что и вправду случилось. Машины из-за своей эффективности, неутомимости и надежности, и к тому же дешевеющий день ото дня, отобрали у людей практически всю более-менее приличную работу». Это пророчество еще не кажется особенно прозорливым. Машины и механизмы все больше использовались человеком еще со времен промышленной революции, не говоря уже о Второй мировой и годах сразу после нее, когда Вонегут и писал «Механическое пианино». Но заметьте, главный герой по имени Пол ездит на стареньком Плимуте. Изобретатель Бат, катящий мимо него, гордо демонстрирует Полу свой футуристический автомобиль. Он невероятно автоматизирован, прямо как сегодняшние машины, и его конструкция очень далека от той, которая была присуща автомобилям конца 1940-х, начала 1950-х, когда Курт сочинял свой роман. В ту пору требовалось орудовать всем вручную, прилагая к этому немалые усилия. Переключать передачи, поднимать, опускать окна, запирать, отпирать дверцы, рулить, тормозить. Вот еще фрагмент. Катарина, секретарша Пола, передает ему отпечатанную ею речь, которую ему предстоит произнести. «Очень хорошо», — сказала она, «особенно то место, где вы говорите о Второй промышленной революции. Мне это показалось очень свежим. Я имею в виду то место, где вы говорите, что первая промышленная революция обесценила мышечный труд, а вторая обесценил рутинную умственную работу. Затем она интересуется: как вы считаете, будет ли еще и третья промышленная революция? Пол отвечает: в известной степени она, как мне кажется, уже идет какое-то время. Если вы имеете в виду думающие машины, это, по-моему, и будет третьей революцией. Машины заменят человеческое мышление. Кое-какие из крупных счетно-решающих машин, Эпикак, например, в некоторых областях уже справляются с этим и сейчас. Катарина, немного подумав, произносит: сначала мускульная сила, потом служащие, а потом, возможно, и подлинный умственный труд. Пол отвечает: я думаю, что не дотяну до этого последнего шага. Все это Воннегут представил себе и описал за многие годы до пришествия персональных компьютеров и интернета, за многие годы до того, как реальный автономный автомобиль, полностью автоматизированный, проехал некоторые расстояния, управляя своим движением совершенно самостоятельно. Это произошло на прошлой неделе, как раз когда я работала над этим отрывком. Будем надеяться, что роман Воннегута «Галапагосы» тоже пророческий. В нем человечество не переживает того осквернения, которому мы подвергаем окружающую среду. Во всяком случае, не переживает в физической форме, которую мы и именуем человеческой. А так-то оно выживает. Кстати, Воннегут считал «Галапагосы» своей лучшей книгой, потому что в ней он, писатель-канарейка, прямо-таки захлебывается тревожными трелями. Писатели могут и иными путями способствовать переменам. Написав о чем-то или о ком-то, даже о мертвом или исчезнувшем, вы оживляете это. Писатель может быть искупителем. Он был самым интересным и внимательным преподавателем из всех, что я встречал, говорил Воннегут о Джеймсе Слоткине, не очень-то популярном у студентов-антропологе, преподававшем в Чикагском университете, но даже не имевшем там постоянной должности. И далее. На лекциях он читал нам главы из книги по механизмам социальных изменений, которую написал сам, и которую, как оказалось, никто не захотел издавать. Как-то вечером я сидел дома на мысе Кот, пьяный и благоухающий горчичным газом и розами, и обзванивал старых друзей и врагов. По привычке я позвонил и своему любимому научному руководителю. На другом конце трубки ответили, что он мертв. Принял цианид. Лет ему тогда было, по-моему, около 50. Его так и не подумали напечатать. Вот он и надумал прекратить существование. Перевод этих двух фраз чуть изменен, чтобы лучше передать авторский каламбур. He had not published, he had perished instead. Если бы я мог, я вставил бы его неопубликованное эссе о механизмах социальных изменений в этот свой коллаж. И далее. Я не упоминаю его имени. Не думаю, что он обрадовался бы, увидев его здесь или где-то еще. Воннегут осуществил свое собственное пожелание через несколько лет после того, как написал слова, процитированные ранее. Он воскрешает труды своего наставника посредством Шлезингера, вымышленного персонажа романа «Синяя борода». Может, тот и не передает эссе Слоткина дословно, но хорошо доносит до читателя идеи воннегутовского учителя. Изучая историю, Шлезингер пришел к выводу, что разум большинства людей не способен воспринимать новые идеи, пока им не займется специально подобранная группа, которая раскрепощает сознание. Если этого не произойдет, жизнь не изменится, какой бы болезненной, неестественной, несправедливой, нелепой, совершенно безликой она ни была. Эта группа должна включать специалистов трех категорий, пишет он. А не то, революция пойдет прахом, будь она политическая, художественная, научная или любая другая. Самый ценный и редкий специалист – истинный гений. Личность, способные высказывать нестандартные идеи, которые кажутся удачными. «Гений работает в одиночку», – пишет Шлезингер, «и его всегда игнорируют, считая безумцем. Специалиста следующей категории найти легче. Это высокообразованный гражданин, пользующийся признанием в своем кругу, который понимает и разделяет идеи гения и объясняет остальным, что гений не безумец. Такой человек, сказано у Шлезингера, работая в одиночку, понимает необходимость перемен и вслух заявляет об их необходимости, но не знает, какую они должны принять форму. Специалисты третьей категории в состоянии донести любые, даже самые сложные идеи до толпы, пусть даже состоящие сплошь из завзятых тупиц. Кто же этот талант из третьей категории? Хороший писатель, вот кто. Хороший писатель, конечно, способен каждому растолковать что угодно. Ранее приведенный отрывок это подтверждает. Как я обнаружила, этот отрывок приводится даже на одном из бизнес-сайтов. Вполне возможно, что освоение и обнародование Вонегутом этих идей через художественный текст позволяет им разойтись шире, чем могла бы когда-либо разойтись книга его наставника. Килгер Траут зашел облегчиться в мужскую уборную в нью-йоркском кино. А на кафеле около полотенца карандашом было написано «Рукописная надпись. В чем смысл жизни?» Траут обшарил карманы, ища карандаш или перо. Он мог ответить на этот вопрос, но писать ему было нечем. Не нашлось даже обгорелой спички. Пришлось ему оставить вопрос без ответа. Но вот что он написал бы, если было чем писать. «Быть глазами, ушами и совестью создателя Вселенной. Дурак ты этакий». Таков ответ Килгера Траута, придуманного Вонегутом писателя, который вроде бы считается его альтер-эго. Получается, у этого самого создателя нет ни глаз, ни ушей, ни совести. Как замечает другой персонаж Курта, этот самый создатель – первый лентяй во всей округе. Так говорит Рут, жена главного героя-рецидивиста. Так что, по мнению Вонегута, именно мы должны стать этой совестью. Особенно, если мы писатели. Вот еще несколько выдержек из вонегутовских романов, подтверждающих эту идею. «Говард, — сказал он мне, — будущие цивилизации лучшие, чем наши, будут судить о людях по их принадлежности к искусству. Если какой-нибудь будущий археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, твои и мои, судить о нас будут по их качеству. Ничто другое не будет иметь значения. Через 10 000 лет, — вещал на Конгрессе Эллиот, — имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени. Автор романа «Быть или не быть». Так называлась одна из книг Траута. И это название при ближайшем рассмотрении оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета. «Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество наконец не одумается. Поддержите меня? Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция. Или профессора университетов, согласился я. И покачал головой. «Нет. Мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем, значит, он взял на себя священную обязанность, что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша. Я хочу отправиться куда-нибудь в трущобы, чтобы помогать тем, на кого по-настоящему плюет общество. Нищих не утешишь пьеской или романчиком». Мэрили, персонаж «Синей бороды», хочет оставить какие-то следы своего пребывания в ротонде, которая ей принадлежит. «Сначала я думала нанять детей и женщин, чтобы они написали здесь фрески, с изображением лагерей смерти, бомбежки Хиросимы и закладки мин. Или, может быть, чего-то из древних времен. Как сжигают ведьм на кострах. Как христиан бросают на съедение диким зверям. Но решила, что такие картины в конечном счете будут только подстрекать мужчин к еще большей жестокости и разрушениям. В «Матери тьме», возможно, самом мрачном из вонегутовских романов, и, на мой взгляд, одним из лучших у него. Главный герой – американский двойной агент, бывший драматург. Его шеф, нацистский убийца Геббельс, приказывает ему написать сценарий помпезного представления в честь немецких солдат, погибших при подавлении восстания евреев в Варшавском гетто. Правда, сочинение этого жуткого сценария не продвинулось дальше предварительного названия «Всецело и до конца». Относительно этого сценария. Он имел неожиданный результат. Он привлек внимание самого Геббельса, а затем и самого Гитлера, геттисбергской речи Авраама Линкольна. Геттисбергская речь произнесена Линкольном в 1863 году на церемонии открытия национального кладбища в Геттисберге, вблизи места, где произошло одно из решающих сражений гражданской войны в Америке. В ней содержится и линкольновское определение демократии. Правительство народа, из народа для народа. В речи есть фраза: «Преисполнимся еще больше решимости посвятить себя той цели, которой павшие отдали себе всецело и до конца». Геббельс спросил меня, откуда я взял предварительное название, и я сделал для него полный перевод геттисбергской речи. Он читал, шевеля губами. «Знаете, это блестящий пример пропаганды. Мы не так современные и не так далеко ушли от прошлого, как нам кажется. Это знаменитая речь в моей родной стране. Каждый школьник должен выучить ее наизусть», — сказал я. «Там есть впечатляющие фразы, которые можно прекрасно использовать в надписях на могильных плитах на немецких военных кладбищах. Честно говоря, я совершенно не удовлетворен нашим надгробным красноречием, а это, кажется, как раз то, что я давно ищу. Я бы очень хотел послать эту речь Гитлеру». «Как прикажете», — сказал я. Через 2 недели геттисбергская речь вернулась от Гитлера. Наверху рукой самого Дерфюрера было начертано. Некоторые места чуть не заставили меня плакать. Все северные народы едины в своих чувствах к своим солдатам. Это, очевидно, связывает нас крепче всего. Имеет смысл вспомнить и ту историю, которую сам Вонегут рассказывает на первых страницах «Бойни номер 5», и которая, несомненно, знакома всем его поклонникам. Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю. И я обычно отвечал, что главная моя работа – книга о Дрездене. Так я и ответил Гаррисону Стару, кинорежиссеру. А он поднял брови и спросил: «Книга антивоенная?» «Да», — сказал я, — «похоже на то». «А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?» «Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?» «Я им говорю, а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?» Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут, и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю. И даже если бы войны не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка смерть. Желание Вонегута сделаться полезным гражданином сбылось. Все мы это знаем. Но есть очень славная история, которая еще раз это подтверждает. Ее записал маршал Смит, владелец Уэлфлидского рынка и бостонского книжного магазина «Буксмит». Уэлфлид – городок в штате Массачусетс. Находится неподалеку от Барнстейбла. Впервые я услышал о романах Вонегута в 1967 году. От Ларри С., служащего нашего магазина на площади Гарвард-сквер. Вонегут к тому времени невольно сформировал неплохой контингент приверженцев среди любителей научной фантастики, жанра, который мало интересовал и меня, и нашего весьма высоколобого закупщика. «Эта штука прогремеет, вот увидите», — говорил мне Ларри. «Называется колыбель для кошки. Мы с Клео, нашим закупщиком, неохотно согласились. Книга оказалась потрясающая, каково и остается. Через несколько лет вышла «Бойня номер 5», которая и принесла Вонигуту всеамериканскую известность». Вонигут придерживался твердого правила – никогда не устраивать автограф-сессии в книжных. Но меня это не остановило. И я решился написать ему письмо, предложив не подписывать книги, а просто встретиться и поговорить с некоторыми из своих наиболее давних и преданных почитателей. В полночь на Гарвард-сквер. Ко всеобщему изумлению, он счел, что это очень славная идея. Его внешность соответствовала его публичному имиджу. Мощные усищи, длинные, немного взлохмаченные волосы. Вообще слегка неряшливый вид. Очень милый человек. Мы разместили его близ нашего магазина на Гарвард-сквер. И тысячи его поклонников стекались туда со всего Бостона и окрестностей. Мы поневоле остановили уличное движение на несколько часов. Он часа два перешучивался со студентами. Они были от него в восторге. Думаю, он отлично провел время. Почему пришла такая толпа? Почти все студенты. Почему они два часа перешучивались с ним? Потому что «Бойня номер 5» стала своевременной для тех из нас, кто варился в антивоенном движении, а вместе с другими книгами Вонигута для участников любого тогдашнего движения, направленного на борьбу с доминирующим в обществе порядком. Движение за гражданские права. Контркультура. Романы сделали автора настоящим олицетворением гражданственности в ее праведной, критической, протестной ипостаси. «Много лет спустя, — пишет Маршал Смит, — мне выпала честь вручать Курту Вонигуту премию Билля правах, ежегодно присуждаемую Массачусетским союзом борьбы за гражданские свободы. За эти годы он совсем не переменился».